И она понимала это, чего другие женщины не понимали. Когда я уходил, она подошла к двери, открыла ее и встала в дверном проеме. «Ты не можешь дождаться, когда я уйду?» — спросил я. Она засмеялась и сказала доверительным шепотом: «Нет, я уже вышла к дверям встречать тебя, когда ты придешь в следующий раз. Может, ты захочешь прийти? Я просто жду у дверей». Я ушел легко, и мне захотелось прийти еще и еще, чтобы она и вправду встречала меня у дверей. А уходить всегда трудно, потому что хочется уйти. А нужно что-то говорить и обещать, что придешь, и быть ласковым, хотя у тебя уже нет на это настроя. С Талой никогда не бывало мне трудно. Героиню своего фильма я во многом писал с Талой, и я знал, что именно такой должна быть сегодняшняя женщина. Я спустился в телевизионный бар, где договорился встретиться с Талой. У нее через полчаса начиналась трактовая репетиция, и Тала стремилась выпить свой кофе. Стена вестибюля перед входом в бар изукрашена могучим витражом. Зеленоватые волны стекла вздыбили в напряжении скованного рывка медный тускловатый блеск на застывших гребнях. Когда я спускаюсь в бар, каждый раз меня охватывает ощущение, что я вхожу в подводную лодку, и этот девятый вал сейчас накроет меня с головой. А может, это не ощущение, а надоедливый, как повторяющийся сон, образ. Тала уже сидела за двухместным столиком в красноватом полумраке подвала и махала мне рукой. «Здравствуй, соавтор», — сказал я. «Здравствуй, соавтор», — сказала Тала. Я еще не сообщил ей, что согласен взяться за цикл, но теперь все было ясно. И она не стала расспрашивать, просто ответила: «Здравствуй, соавтор». «Куда поплывем?» — спросил я. «Никуда. Просто погрузимся на дно, выключим моторы, и 3 минуты будет тихо-тихо», — сказала она. И о подводной лодке ничего я ей не говорил никогда. Но она умудрялась понимать все, о чем я только подумал. «Уже тихо-тихо». Я положил ладонь на ее руку, замершую на плоскости столика, как красивая бездыханная рыба на песке. «Совсем тихо. И не будем разговаривать», — сказала она. Рука чуть дрогнула. Так мы просидели 15 минут. Она допила кофе. Мы, правда, молчали, но будто поговорили. «Очень устала», — сказала она. «От неразберихи особенно. Вчера нужно было выходить в эфир, нет оперативной пленки, только что отснятой, с ног сбились. Наконец, смотрим, в монтажной какой-то ролик плавает в коробке с водой». «Почему с водой?» — не понял я. «Откуда я знаю, почему? Может, у монтажницы такие странные причуды купать пленку в воде?» Тала помолчала и, точно стесняясь, показала на сумку. Там торчал корешок книги Раздорского. «Но я труженик. Уже прочла все. С какого очерка начинать, еще не знаю». «Титан», — сказал я и поцеловал ее в щеку. Однако вышло, что Тала со своей оперативностью просто опередила события. Мы еще точно не знали, как будут строиться передачи нашей серии.